переправился через тонкий лед Иртыша, заставив сложить оружие 15-тысячный гарнизон, 1500 офицеров. Потом самый трудный момент на Южном фронте был назначен командиром 10-й армии. 2 января взял Царицын, вышел на Маныч, совместно с конной армией разбил врага и решил судьбу Кавказского фронта. Был награжден орденом Красного Знамени. Тем не менее, его имя кануло в неизвестность. В истории гражданской войны остался лишь Семен Михайлович Буденный, умевший подобострастно смотреть в глаза Сталина и лихо танцевать перед ним гопак. Возможно, и все победы Павлова приписаны Буденному. Судьба Павлова неизвестна. То ли ему не простили служение в царской армии, то ли на фоне других командармов он был слишком честным и гуманным человеком, то ли пал в бою, то ли был расстрелян, как скрытый враг и контрреволюционер. Но имя его стерто и не осталось в памяти современников. Что же касается наших героев, то им повезло, что именно Павлов руководил Владикавказом во время их пребывания там. И не исключена возможность, что царившие при нем порядки давали возможность работать белым офицерам, лояльно относящимся к советской власти, и спасли жизни Михаила и Таси. Но ни Астахов, ни Вокс не оставляли в покое театральную секцию, руководимую Булгаковым. Не знаю, в чьей голове родился план показать солдатский интерес к классической музыке, вероятнее всего у Михаила, склонного к розыгрышам. Но именно он и Тася целый вечер готовили письмо в газету «Коммунист» от имени красноармейцев, которых не пустили на оперу «Демон». И Астахов поверил ему и опубликовал, хотя давно не печатал самого Булгакова. Помещал лишь критические выпады Вокса против него. Письмо местами носило пародийный характер. Но подписанное красноармейцами оказало магическое влияние на Астахова, его сотрудников и увидело свет. В редакции письма заглавили «Погоня под отдела за капиталом». 5 июня для Кавказского караульного полка был выдан пропуск в Первый советский театр с предложением пропустить на оперу «Демон» 25 человек. Администратор театра Мамин сказал, что они и так 3 дня работают для красноармейцев, а сегодня у них премьера, и ввиду этого пропускать он нас не может. А сами решили схватить хороший куш и продавали билеты для лиц, занимающих высокие посты, а также имущих владикавказцев, буржуев-дармоедов. Им за хорошие деньги предоставляли свободные места и ложи. Видя все это, приходится вывести заключение, что тот, кто имеет деньги и власть, то всегда будет на любом из представлений и увеселительных зрелищах. Мы же, не имеющие ни гроша в кармане, не сможем слушать не только оперу «Демон», что для нас, не имевших возможности смотреть представление в течение 1,5 лет из-за своего отступления в горы, не весьма приятно, да и неподходяще. Товарищи, когда же нам, борцам за советскую власть, и героям Красной Армии, отдающим новой власти самое дорогое — жизнь, представится та возможность, за которую мы боремся уже в течение 3 лет. Наш девиз — свободное братство и смерть капиталу, поработителю трудящихся. Презренный металл свое берет, а красноармейцы, коим вот именно теперь и только теперь нужно просвещение, они ходят по зауглами, не имея возможности платить 200-300 рублей за билет, в то время как мы служили, невзирая на наши минимальные оклады. Под отдел искусств старается продать билеты подороже. Ему жизнь красноармейцев безразлична. Ему желательно устроить жизнь артистов так, чтобы он ни в чем не нуждался и жил бы по-старому, жизнью артиста буржуазии, а не рабочему. Также принято выслушивать советы наших передовиков, вроде товарища Асеева, который предложил борцам такое –